Часть 22. Иные американцы скажут вам, что все, написанное выше, к Америке никакого отношения не имеет. Америку, дескать, следует искать не здесь и не там. И вместе с читателем сейчас я намерен пуститься в поиски Америки, в пространство, в безвестность дорог, чтобы найти, наконец, Америку. Я подписал договор с Голливудом, с MGM, и мы с Джо двинулись в пространство, отъехав от Нью-Йорка на 20 веке таким образом, что 20 век есть интродукция к Голливуду, Голливудом данная. 20 веком называется поезд, такой же конвейер, как автомобильные дороги, только много пыльнее, имеющий от Атлантического океана до Тихого всего 2 остановки — в Чикаго и в Санта-Фе. От Нью-Йорка до Чикаго рельсы идут в 4 полотна. Поезд стремителен до утомительности, отбрасывающий в час 120 километров. Поезд идет в пыли и дыме встречных и обгоняемых поездов. Поезд на ходу берет воду. В положенных местах между рельсов проложен желоб в полкилометра длиною, наполненный водой. Паровоз спускает ковш в воду, вода своим собственным напором лезет в фильтровые резервуары. За каждую минуту опоздания этого поезда пассажирам выплачивается по доллару. На каждого пассажира моего вагона положено было по отдельной кабине с диванчиком, креслом, письменным столом, с двуспальных размеров кроватью ночью, с гардеробом и умывальником. В поезде было 3 обслуживающих вагона. Вагон Observation, сплошь стеклянный, с терраской, на которой нельзя сидеть от пыли. Вагон-ресторан и вагон-салон с комнатой для вязания старухами джемперов, с комнатой для курения, с телеграфо-радиоконторой, откуда можно сообщаться с миром и куда с мира приходят телеграммы, и с баней, где можно помыться, где тебя побреют и причешут, и где тебе вычистят обувь. Этот поезд предназначен для крупнокалиберных народов. Я отношу его за счет Голливуда. В поезде имеются все шумы, кроме человеческих слов. Негры, которые прислуживают, говорят шепотом. Поезд полупуст. Через города поезд жарит по улицам. Если в СССР, откуда ни глянь в небо, даже в метель, всегда видна полярная звезда, то здесь, за окнами поезда, также даже в метель, отовсюду торчат разные девушки и молодые люди рекламы, которые выстроились над шпалами, как у нас клоуны на крышах провинциально-ярмарочных балаганов. Воротничок хотелось менять каждые 3 часа и полоскать рот от гари и пыли ежеминутно. Так проехали от океана к океану, сохранив традиции гари Нью-Йорка. От Нью-Йорка уехали в метель и в горы штата Пенсильвания. Метель, как у нас. Пенсильванские, аллиганские горы вроде валдайских. Когда глаз прорывался за рекламу, располагались за шпалами тверские земли. От Нью-Йорка до Чикаго, кроме рекламы тверской земли, путь заставлен был громадами корпусов фабрик, вышками каменно-угольных шахт, пожарищами домен, да мелкорослыми вокруг них домишками в палисадах, острокрышами и в черепице. Чикаго утвердил, что Чикаго и Нью-Йорк одно и то же. Одного ж лица прекрасные детали. Нью-Йорк — финансово-капиталистический центр, Чикаго — центр капиталистический финансово-промышленный. И Чикаго сломан пополам, на нищету гораздо большую, чем нищета Баури, с лохмотьями в навозе человеческих отбросов и антисанитарии в шее на улицах, на дорогах, на каналах, в голой грязи полуголых, как в Шанхае, людей, и на роскошь набережных Мичигана, похожего на море, забитого яхтами и гидропланами, университетских и музейных площадей, мест столь же колоссально поразительных своей роскошью, как нищета. И механизированная на чикагских бойнях борова предателей служит для раздумий о капиталистической культуре, раздумий о чумных бульонах. В серии американских банкротных крахов 1931 года Чикаго решающей своей роли не оставил. Чикагский муниципалитет обанкротился. Слово об этом будет дано Алу Капоне, чикагскому бандиту. За Чикаго Поезд пошел в прерии, застрявшие в памяти от юношеских романов и географий. По эсэсеровским пейзажам прерии — это Украина. Переезжали Миссури, ехали штатом Канзас. Пиджаки днем надо было снять и по-американски расстегнуть жилет от удушья. Лет 50 назад в штате Канзас жили еще индейцы, и шла национальная война, как ее называют американцы, но которую следовало бы назвать истреблением индейцев. За эти 50 лет воды утекло много. В феврале 1931 года человек 500 фермеров, белые и негры вместе, вооруженные винтовками, приходили в штатный город и требовали дать им пищи, потому что они голодали. Это тем паче замечательно, что этот штат является пшеничной житницей, иные фермеры в этом штате и в этом году отапливались пшеницей. За прериями возник далекий, он же дикий, Запад, штаты Нью-Мексико и Аризона. Прерии с ветряными водокачками и с башнями силосохранилищ около белых домишек сброшены были назад 120-километровой стремительностью XX века. Поезд залез в горы, которые называются не то скалистыми, не то Сьерра-Невада. Во всяком случае, прошел и те, и другие. И пейзаж за окном вагона стал точь-в-точь таков же, как в Средней Азии, особенно в пустыне штата Аризона. Пески, лишаи, безлюдье, зной. Изредка оазы. И около оазов домишки из глины, плоскокрышие с окнами внутри двора. Что такое? Турция, Средняя Азия. Эти домишки — суть домишки мексиканской архитектуры. Не случайно в утро того дня был штат Нью-Мексико. Мексиканцы, испанцы, мавры, арабы, турки — Средняя Азия. Все понятно. Или, быть может, и индейцы? Ведь найдено же в Сибири племя, антропологически совершенно похожее на американских индейцев, причем корни языка этого сибирского племени — оказались корнями языков нескольких индейских племен. Так или иначе, но целый день мчали азиатскими пейзажами. Перед вечером тогда возник на горизонте отвесный перевал в снегах. Поезд притих и закряхтел. Столбики за окнами у рельсов показывали высоту. Похолодало. Все кругом заросло пихтами и соснами, которые в СССР называются американскими. Места опервобытились. Даже на шоссе вдоль железнодорожного полотна прервался автомобильный конвейер. Автомобили поползли в одиночку. Раза два видели индейцев. Они живут, еще живут в этих штатах. На перевале к вечеру стало совсем холодно и зазвенело в ушах. И на перевале видели ковбоев. Оказывается, это очень прозаично. Ковбой. Коровий бой. Коровий мальчик. Пастух. Пастух, который охраняет коров верхом на лошади, в старину ловивший одичавшую скотину со своих мустангов при помощи лассо, подстреливавший соседей индейцев, а теперь оставивший себе от старины широчайшие панталоны, зонтикообразную шляпу да двустволку для зайцев. Видел под одной из скал в пихтовом лесу деревянный дом, точь-в-точь, как у нас в Архангельских землях. Ночью мерзли. А утром на рассвете свалились с гор к океану в Калифорнию. Ехали рощами апельсинов и аллеями пальм, лиловыми перечными деревьями, кактусами и эвкалиптами. Кактусы в три человеческих роста, неприятны, как крокодилы. Эвкалиптусы ободраны и вызывают жалость, как верблюды. Под пальмами разместились причистенькие домишки и автомобилишки, ночевавшие против подъездов этих домишек. Все цвело. Впрочем, говорят, что здесь все цветет круглый год, и цветы, и деревья мне известны, и такие, которых я никогда не видел. На Нью-Йорк это никак не походило. Надо было решить, что, мол, хорошо местный народ, сукины дети, устроился. Хорошие места подыскали и отняли сначала испанцы у индейцев, затем американцы у мексиканцев. Приехали в Лос-Анджелес, в Архангельск, если перевести по-русски. В толпе на улицах много мексиканцев. Люди ходят в белом и в сомбреро. Пахло на улицах цветами, океаном и ленью южного безделья. Кроме нескольких небоскребов вокруг Билтмор-отеля, это большая деревня под пальмами и эвкалиптами. Затем я узнал, что Лос-Анджелес не город, а 20 городов. От Лос-Анджелеса до Эптона-Синклера, до Пасадена, 40 километров, до Голливуда 30 километров, до Прыгунов 20, до Лонг-Бича, Лос-Анджелесского Коней-Айленда, 45, до Санта-Моника 50. Я поселился в Санта-Моника, и за окном моего Мирамар-отеля были последовательно пальмы, обрыв, океан. Пальмы вычерчивались на сине океана. Птицы в саду пели так, что можно было предвосхитить страдания Джо по поводу петуха, мистера куриных леди. На океане у набережных плавали мои однофамильцы. Гуси в три размером с чемоданами для пищи под клювами пеликаны. Однофамильцы, потому что однажды в Берлине, когда я в смущении спрашивала, мне бы книгу пельника, продавщица переспросила, кого? Пеликана? Пахло у меня в комнате эвкалиптами и розами. Направо и налево от меня, вдоль океана, защищенные от севера горами, расположились города Калифорнии. Калифорния ж — это нефть, фруктовые сады, обыватель да Голливуд. За долларовый обыватель съехался сюда со всех американских концов, построил под пальмами коттеджи и гаражи, украсил себя памятниками формы апельсина, формы чайника, формы босой ножки кинозвезды и живет под вечным солнышком, пищеваря и посещая различные божественные моления, вроде прыгунских, методистских и Эми Макферсон. Солнышко здесь светит 360 дней в году, и в море можно купаться круглый год. Апельсинные рощи пахнут апельсинами. Эвкалиптосовые рощи пахнут эвкалиптосом. Кроме памятника апельсину и чайнику, на одном памятнике изображена была доимая корова. Нефть, она жила в тех традициях, о которых рассказаны истории Бутса в «Любовь индианской девушки». Подобных историй очень много, рассказывает Эптон Синклер. Заначалась Калифорния, дикий запад, как известно, золотом.